но ему было доказано, что заботливость подобного рода никакими практическими фактами не оправдывается. Все-таки Полежаев стал разрабатывать, по примеру Кортона, русский брайлевский алфавит, следуя принципу облегчения техники письма. Между тем, в Петербурге нашумели концерты Вересая, книгоиздательская же деятельность Ширяева, заинтересовавшая некоторые общественные круги, достигла наивысшего расцвета и оборвалась лишь в результате его смерти. А человеколюбивое общество силами питомцев института продолжало устраивать благотворительные вечера. Когда из Франции вернулся Полежаев, не более как через год квартиранты институтского общежития начали предлагать столичной интеллигенции свои услуги в качестве настройщиков роялей и фортепиано. Они этой новой профессией овладели без особого труда. В 1930 году нам рассказывал директор Ленинградского института мозга профессор Осипов, что от детских лет запомнился ему слепой настройщик по фамилии Кончинский. Отец профессора Осипова, живший в 70-х годах в Петербурге, обыкновенно приглашал Кончинского настраивать свой домашний рояль. Мастер являлся, имея в руках сумочку, наполненную соответствующими инструментами. В чуждом помещении, должно быть недостаточно ему знакомым, к роялю он приближался медленно, соблюдая необходимую осторожность. Когда же затем вскрывал его механизм, то словно преображался, и умелые руки слепого начинали вдруг хозяйничать с удивительной ловкостью. Обучать слепых настройки Полежаев не мог, сам не будучи специалистом этого дела. Из Парижа он привез лишь весть, что для них имеется еще одна возможная профессия. К обучению же, вероятно, был привлечен кто-нибудь из зрячих настройщиков, работавших в тогдашних петербургских фортепианных предприятиях. Имени его не сохранилось. Впрочем, такой специалист мог преподавать слепым лишь настройку, так как ремонт механизма роялей зрячими производится не иначе, как на зрение. Слепые же здесь приобретают навыки путем осязания в результате практики. После приобретения необходимой квалификации обучать самим друг друга им никакого труда не составляет. С 70-х годов между петербургскими слепыми настройка привелась надолго и прочно. Московские благотворители от своего краткого увлечения саксонской рекламой возвращены были к русской действительности генерал-губернатором князем Долгоруковым через 4 года после того, как они представили ему на утверждение свой устав. От имени правительства он в 1876 году известил пастора Дикгофа, что кружку сочувствующих разрешается открыть не институт, а школу начального типа, и не для 15, а лишь для 10 слепых детей. Однако приступать к ее к открытию сочувствующие могли тогда лишь, когда на обеспечение сего богоугодного заведения будет ими в государственный банк положен капитал в 20 тысяч рублей. Правительство заподозрило, что москвичи откроют учебное заведение для слепых, но в дальнейшем его содержать откажутся. И тогда оно легло бы на бюджет государства. Согласиться же на это правительство никак уже не могло. Требуемого капитала в распоряжении кружка сочувствующих не оказалось. Покуда пастор Дикгоф искал новых жертвователей, вопрос об открытии в Москве учебного заведения для слепых отодвинулся на неопределенное время. В Петербурге с 1877 года в обоих здешних институтах, мужском и женском, функционировавших параллельно, было введено преподавание системы Полежаева, окончательно им разработанной. Применительно к ней переоборудована была типография рельефного шрифта с введением наборной кассы Баллю. Нота печатания осталась, как и было раньше, по цифровой системе Потапаева. Нотных знаков Брайля во Франции Полежаев изучить не сумел и, не будучи музыкантом, своих тоже не придумал. Зато петербургским благотворителям неудача москвичей доставила удовлетворение, потому что их деятельность приняла теперь заграничный облик, хотя и пастор Дикгоф, слышно было, не унимался. Обнаруживались и другие факты, свидетельствующие о том, что интерес, проснувшийся в России к обучению слепых, не ослабевает. 80-е годы ознаменовались тем, что появились даже, если можно так сказать, благотворительные объединения, по сравнению с человеколюбивым обществом более крупные и сильные. Русская благотворительность вызвала к жизни, хотела она того или нет, коллективы слепых трудящихся на арене истории, до сих пор не существовавшие. О деятельности всяких благотворительных организаций написано было немало и тоненьких брошюрок, и объемистых книг. Нам предстоит впервые рассказать, как складывались упомянутые коллективы слепых и на каких принципах оформлялся их быт,